Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Стерхова Светлана. Я имею образование в области маркетинга по программе MBA Всероссийской академии внешней торговли. Мой профессиональный опыт составляет 17 лет. И работала я как в области промышленности, так и на FMCG рынке. Более 50 консалтинговых проектов позволили мне приобрести очень большой опыт как при формировании с бытовой сети, так и при выводе нового товара на рынок. Среди моих клиентов такие компании, как Motorola, Johnson & Johnson, компания Accent Швейцария, компания Volga Telecom. Ориентация на клиентов сегодня – это не просто дань моде. На сегодняшний день клиенты ценовой фактор ставят только на 6-е или 7-е место. Что же это означает на практике? На практике это означает то, что компании просто упускают свою потенциальную прибыль или недополучают ее, потому как ориентируются в основном на ценовой фактор. Именно потому, что мы обращаем внимание только на своих клиентов, которые уже есть у нас в компании, мы не видим нашего потенциала. И это ничего общего с управлением нашей клиентской базой не имеет. Это относится только к фактической работе с нашими имеющимися клиентами. В связи с этим тема поиска своего клиента очень актуальна на сегодняшний день в целях развития компании, продолжения увеличения доли рынка, даже в условиях очень жесткой конкуренции. Сегодня мы с вами будем рассматривать несколько тем, которые посвящены поиску своего клиента на рынке. Первое – это, конечно, тема сегментации. Мы рассмотрим основные критерии сегментирования и несколько методик, которые позволят вам, в зависимости от специфики вашего рынка, сегментировать ваших клиентов и выделить наиболее значимых. Следующая тема, которую мы будем рассматривать – это выбор модели покупательского поведения и оценка ее. Как увидеть процесс выбора вашего товара или вашей услуги вашим клиентам? Рассмотрим это на практическом примере и увидим, как это влияет на результаты вашей работы. Ну и следующий основной момент – это, конечно же, клиентоориентированность компании. Мы рассмотрим с вами тесты на клиентоориентированность, увидим основные факторы и основные моменты, на которые нужно обратить внимание при формировании базы ключевых клиентов, при работе с ними, и акцентируем внимание на результатах, которые вы получите, если задумаетесь о том, как же работать с вашими ключевыми клиентами. Начнем мы с вами, конечно же, с тенденции рынка. Что мы сегодня видим на рынке? Что же сегодня происходит? Но первое, что очень серьезно заметно, это то, что зарубежные компании все чаще и чаще выходят на наш российский рынок. И страна, Россия совместно с другими странами, с такими как Китай, Индия, Бразилия, на сегодняшний день являются самыми быстро развивающимися странами. Именно поэтому на нас обращено внимание всей мировой общественности. Что это нам дает? Конечно, в качестве потребителей мы видим более широкий выбор продуктов и более широкий выбор услуг. Но если мы посмотрим с точки зрения бизнеса, то нам нужно принять во внимание, если мы не нацелимся на нашего клиента, если мы не сможем качественно обслуживать его и предоставлять то, что он действительно хочет, мы просто не сможем конкурировать на рынке, потому что сам продукт все чаще становится стандартным, и даже услуга. Поэтому нам нужно думать, чем же превосходить наших зарубежных конкурентов. Следующая тенденция, которая очень ярко проявляется, это вывод производства в развивающиеся страны. Даже у нас в России на сегодняшний день рабочая сила стала достаточно дорогой, и многие производственные компании производят свой товар в Китае, потому что это просто-напросто дешевле. Вот Китай такая мировая держава, которая помогает всему миру производить продукцию с более низкой себестоимостью и, соответственно, получать более высокую прибыль. Следующий момент – это промышленность, наша промышленность, которая на сегодняшний день до сих пор еще не поднялась с колен после конверсии, которая происходила в 90-е годы. Более 70% оборудования устарело, и, к сожалению, пока государство не имеет возможности обновить полностью весь парк. Что мы получаем от этого? Конечно же, кризис промышленности. И хотя некоторые отрасли, такие как, например, станкостроение, начинают потихоньку подниматься за счет самих себя, то есть они сами инвестируют в свой бизнес, другие компании, особенно крупные промышленные предприятия, просто не имеют на это средств. И, к сожалению, не могут обновить свой парк оборудования и, естественно, не имеют возможности выпускать конкурентоспособную продукцию на своем оборудовании, с учетом своего технического парка. Еще одна серьезная тенденция – это передел собственности на особо развивающихся рынках. На сегодняшний день, к сожалению, мы зависим от влияния государства, от влияния политики, и бизнес пока очень в такой серьезной взаимосвязи работает с политикой. То есть мы зависим от законодательства, мы зависим от того, что принимается на высшем уровне. И, конечно же, для государства и для политики самый большой интерес представляют те отрасли, которые наиболее активно развиваются. Это телекоммуникации, это недвижимость, это сырьевые рынки, ну и так далее. И, естественно, пока там не очень стабильно, хотя прибыли очень высокие на этих рынках, ну и, собственно, доходы тоже. Ну и еще одна тенденция, которая особо радует, это, конечно же, активное развитие среднего бизнеса. Если взять статистику западных стран, то мы увидим, что там средний бизнес составляет основную базовую часть, базовую прослойку общества, и только за счет этого страна очень активно развивается. У нас до сегодняшнего дня средний бизнес был очень подвержен влиянию различных факторов внешней среды. Это экономики, политики, законодательство. На сегодняшний день правительство задумалось о том, чтобы осуществлять поддержку среднего бизнеса. И средний бизнес потихоньку начинает развиваться все более активно. И, собственно, мы стремимся к такому же развитию, которое сейчас мы видим на Западе. Хорошая очень тенденция, которая позволит нашей стране развиваться не только за счет сырьевых ресурсов. Ну, поскольку наш рынок активно развивающийся, что мы делаем? Конечно же, расширяем свои каналы сбыта, конечно же, ищем новых клиентов, но при этом совершаем массу ошибок. Какие основные ошибки мы совершаем, когда формируем свою сбытовую сеть, когда думаем, куда и как продавать? И, ну, самая первая ошибка, о которой мне хотелось бы сказать, это, конечно же, игнорирование того, где и почему покупают наши клиенты наш продукт или нашу услугу. Мы думаем, что мы все знаем, мы эксперты на нашем рынке, потому что мы на нем давно работаем, мы продаем свой продукт, мы его представляем, но на самом деле нужно все чаще задумываться о том, а где еще можно купить наш продукт, а где еще его можно представить, какой канал сбыта еще можно задействовать, быть может, там еще не так много конкурентов. Следующая серьезная ошибка, которую мы как руководители всегда совершаем, часто совершаем. Мы думаем, что все каналы сбыта и все наши посредники, все наши клиенты будут рады принять наш новый товар, будут рады измениться ради нашего предложения. Но ничего подобного в жизни не происходит. Всегда новые товары, новый продукт, новую услугу продавать сложнее. Нужно искать клиентов, нужно привлекать их, нужно убеждать их в том, что наш товар действительно достоин их внимания. На сегодняшний день пока вот до нас это еще очень хорошо не дошло, и мы всегда спотыкаемся об это, предлагая амбициозно наш продукт, наш товар, и видя сопротивление наших клиентов. Конечно, эти моменты необходимо обязательно учитывать. Еще один важный момент, одна важная ошибка. Мы всегда торопимся, у нас очень высокий ритм жизни, и нам нужно все быстро, сегодня, а лучше вчера. И, собственно, по этой причине мы не тщательно подходим к выбору наших посредников, а это чревато очень большими убытками. Ведь стоимость затрат на посредника, на поиск клиента, на его привлечение, на его удержание очень велика. И по статистике клиент отрабатывает себя только через год. То есть все затраты, которые мы понесли, мы отбиваем только через год. Представьте себе, если ваш клиент не отработал год, а ушел после первой покупки или после второй. Считайте, что вы потеряли. Вы приобрели некий доход, но в прибыли вы точно совершенно потеряли. Поэтому лучше в начале, на первом шаге, очень тщательно подходить к выбору своих посредников. Таким образом, ваш имидж вашего товара не будет теряться, и вы будете точно знать, с кем вы работаете и на каких условиях. Следующая ошибка – это отсутствие расчетов. Ну, здесь, наверное, ситуация на рынке такая. Не все компании ведут систему учета, управленческого учета, который позволяет разнести затраты по каждому из посредников. И все это считается так называемым котловым методом. Таким образом, мы с вами не видим, какой посредник у нас для нас выгоден, а какой отнимает у нас больше средств и ресурсов, чем приносит прибыль. Следующий важный момент – это то, что мы не составляем бюджет в разрезе клиентов, это тоже по большей части относится к финансовой службе, но инициатором, конечно же, должен быть либо директор по продажам, либо коммерческий директор, либо директор по маркетингу, потому что очень важно считать и контролировать затраты, которые мы несем по каждому каналу. То есть не просто по факту посчитать и увидеть, мы не получили прибыли, получили убыток, а контролировать это в процессе, чтобы по итогам года не получить больших убытков. Следующая ошибка, которую мы точно так же часто совершаем. Мы не хотим отказываться от уже имеющихся каналов сбыта. Мы говорим, мы работаем с клиентами, у нас с ними все хорошо. Ну и что, что они берут не так часто? Ну и что, что они добавляют нам логистических расходов или требуют дополнительную скидку? Тем не менее, мы боимся потерять тех клиентов, которые есть. А ведь они не всегда прибыльны. Если этот клиент не приносит вам прибыли, то имейте мужество сказать «нет» и найти другого клиента, который действительно будет вам выгоден в вашей работе. Следующий момент такой. Когда мы разрабатываем только один канал продаж, мы на нем сосредоточились и идем с вами. С одной стороны, это здорово, такая стратегия специализации, но с другой стороны, мы имеем очень большие риски. А вдруг этот у нас канал не сработает? А вдруг он не принесет нам такого дохода, который мы ожидаем? Или не даст нам такой прибыли? Для страховки всегда нужно иметь запасные каналы сбыта или разрабатывать сразу 2 или 3 хотя бы для того, чтобы быть более устойчивым на рынке. Еще один важный момент – это конфликты в каналах сбыта. Нам их никогда не избежать, потому что у нас иногда не совпадают цели, у нас иногда не совпадают интересы, и это нормально. Но решать эти проблемы все равно нужно. Замалчивая их, мы отталкиваем с вами от себя важных, нужных нам клиентов. Когда вы идете на решение этих проблем, естественно, клиенты с благодарностью остаются с вами и понимают, что вы партнер, вы не просто поставщик, а вы партнер, и вы готовы решать возникающие вопросы. Еще 2 момента, которые необходимо учесть при формировании каналов сбыта. Первое – это поддержка отношений, личных отношений с клиентами, отношений с важными людьми, отношений с теми, кто принимает решение или влияет на принятие этого решения. Потому что иногда в компании есть такие серые кардиналы, на которых мы, собственно, и не выходим, и думаем, зачем это нам нужно. У нас есть контактное лицо, мы с ним работаем, но не получаем того оборота, который мы хотим. Как раз налаживание отношений, очень качественные коммуникации позволят вам решить данную проблему. Второй момент, о котором я хотела бы сказать, очень важный. Он заключительный в перечне ошибок, но не самый последний. Мы просто не ведем базу данных своих клиентов. В некоторых компаниях уже есть CRM-системы, которые позволяют контролировать работу с ключевыми клиентами, вести полную базу данных, оценивать ситуацию, постоянно ее контролировать. Но даже в компаниях, у которых этих CRM-систем не установлено, все равно вероятность того, что база данных клиентов ведется, очень низка. Хотя ее можно вести и без CRM-системы, можно вести в обычных программах. Главное, чтобы это все было в электронном виде, главное, чтобы это постоянно обновлялось, чтобы база была живой, чтобы она была рабочей, чтобы туда заносились дополнительные данные. Вот именно тогда компания приобретает устойчивость, потому что, уходя с работы, менеджер уносит с собой все знания о вашем клиенте, все контакты. А менеджеры по продажам, как мы знаем, имеют тенденцию меняться. Вот таким образом компания подрывает просто свою устойчивость, если не контролирует данную ситуацию. Ну что ж, коллеги, перейдем, собственно, к нашим темам, поговорим о первой теме, это о сегментации. Вообще сегментация рынка – это очень серьезная тенденция, и хочу сказать, что на Западе данными методиками пользуются уже около 100 лет. И на сегодняшний день там идет даже уже другая тенденция, следующая – персонализация. То есть там не просто выделяют сегменты рынка, а там выделяют ключевых клиентов и индивидуально с ними начинают общаться. Мы пока до такого уровня развития с вами еще не дожили. То есть наш рынок пока говорит, что нужно выделять сегменты, нужно определять целевые для нас критерии и работать только с теми группами клиентов, которые действительно позволят нам реализовать поставленные цели. Мы с вами рассмотрим критерии сегментации потребительского рынка и промышленного рынка, посмотрим разницу и, собственно, те методики, которыми можно воспользоваться для того, чтобы выделить ваши целевые сегменты. Начнем мы с потребительского рынка. И критерии сегментации здесь, наверное, вам известны. Они очень часто применяются, и их как минимум три группы. На самом деле групп может быть больше, но часто используются три группы. Первая группа – это региональные критерии. Почему они важны? Потому что нам важно местоположение региона, нам важна его специфика, нам важна численность и плотность населения, потому что очень здорово предлагать свою продукцию, когда клиентов там больше, да, тогда мы, собственно, на себестоимость затрат у нас будет намного меньше на единицу продукции, чем если мы по единице будем развозить свой продукт по каждому клиенту в разных регионах. Поэтому, естественно, чем больше численность и плотность населения, тем выгоднее для компании. Очень важна транспортная сеть региона, потому что нам надо иметь возможность доставить продукцию. И если мы говорим о наличии дорог, о наличии возможности прохождения автомобильного транспорта, и, собственно, мы видим, что в нашей стране пока эти проблемы не решены, поэтому нам приходится идти морскими путями, авиапутями, воспользоваться железной дорогой. Поэтому, конечно же, для того, чтобы снизить логистические издержки, нам надо понимать, как мы будем доставлять продукцию. А может быть, если там очень большая емкость рынка, нам стоит открыть региональный склад, и тогда у нас с вами издержки сократятся. То есть критерии сегментации потребительского рынка помогают понять, где вам выгоднее продавать свой продукт. Следующая группа критериев – это демографические критерии. Они очень часто применяются и практически на всех товарах потребительского назначения вот эти критерии используются. Первый – это, конечно, пол и возраст. Понятно, что есть мужские товары, есть женские товары. И вообще сейчас тематика женских и мужских продуктов, она очень такая интересная и входит в моду, потому что это один из критериев, когда можно обратить внимание либо мужчин, либо женщин на тот или иной продукт. Это одна из хороших идей продвижения на сегодняшний день, которая здорово работает. Возраст, ну, конечно же, важен. Одно дело мы продаем маленьким деткам, другое дело, когда мы работаем с пенсионерами или со средним возрастом. Естественно, разные потребности, разные интересы, разные требования к товару, да, поэтому, естественно, возраст, конечно, играет тоже очень большую роль. Следующий момент, который можно учитывать, это уровень образования. Он работает не для всех товаров, но, к примеру, если мы возьмем с вами книги или программное обеспечение, то это очень важный критерий для того, чтобы найти своего покупателя. Еще один момент, который можно учитывать, это профессия потребителей. Профессия потребителей тоже иногда играет роль. На то же программное обеспечение, а может быть даже на рынок одежды или на рынок продуктов питания, потому что, грубо говоря, люди, работающие на севере, они могут предпочитать одни вещи, одни продукты. Люди, работающие на юге, они могут совершенно другим интересоваться. Поэтому очень важно понять, какие критерии выбрать, и по ним просегментировать ваш продукт. Хочу сказать, что не все критерии выбирать обязательно. То есть из списка, который у вас есть, вы можете выбрать только те, которые действительно к вашему продукту подходят. Есть еще одна группа критериев. Это жизненный стиль потребителей. Что к нему относится? Ну, конечно, это социальные группы. Школьники, студенты, пенсионеры, рабочие, служащие там, и так далее. Вот здесь можно привести пример компании, которые занимаются у нас телекоммуникациями. Например, Вымпелком или МТС. Вот у них очень четко есть даже тарифы, которые предназначены для определенных социальных групп. Студенческий тариф для школьников там, и так далее. То есть они очень здорово на этом играют, точно так же просегментировав своих потребителей по данному критерию. Еще несколько критериев. Это, например, частота использования товара, да, степень его использования. Ну, если вы используете товар часто, то вы более интересный покупатель для производителя или для поставщика. Почему? Потому что он у вас быстрее выйдет из строя, быстрее сломается, быстрее вы его используете и придете второй раз за следующим продуктом. Поэтому, конечно, некоторые производители продукции, они обращают внимание на тех покупателей, которые наиболее часто пользуются их продукцией. Это тоже один из критериев сегментации. Ну и еще два критерия, которые тоже можно учитывать, это опыт использования. То есть если вы уже пользовались данной торговой маркой, данным продуктом, у вас уже сложилось какое-то мнение. И для производителя здорово, если это мнение положительное. Таким образом, он приобретает приверженца практически, да, когда вы второй раз приходите за той же маркой, и она вам интересна, и вы знаете, у вас, для вас уже не будет никаких там сюрпризов и открытий, вы точно знаете, что вы возьмете, какое качество продукции вы получите. Ну и сама категория приверженцев – это те люди, которые говорят, я предпочитаю только вот такую марку, например, там, офисного оборудования, или только такую марку бытовой техники. Это золотой фонд наших производителей, потому что для них не нужны никакие преференции, никакие льготы, никакие скидки. Они и так придут и купят, они следят за новинками, они смотрят, что производится, и, собственно, приходят за вашей продукцией снова и снова, зная, что вы не преподнесете никаких, ну, плохих сюрпризов. Ну что ж, это были критерии сегментации потребительского рынка. А чем же отличаются критерии сегментации промышленного рынка, рынка B2B? К промышленному рынку, напомню, относятся компании, которые работают на оптовом рынке. То есть B2B – это бизнес для бизнеса. Когда мы с вами работаем для перепродажи или для использования в каких-то своих изделиях, нашего продукта или нашего сырья или нашего товара. То есть это не обязательно станки, оборудование, это могут быть продукты питания, это могут быть ткани, это может быть что угодно. Но если вы работаете с оптовым рынком, то вы работаете на промышленном рынке. Ну что ж, а теперь, собственно, о критериях. И первый критерий, он немножко схож с критериями потребительского рынка, это количественные параметры сегмента. Ну, естественно, чем больше у нас клиентов в этом сегменте, тем он для нас выгоднее. Следующий критерий, который важно учесть, это доступность сегмента. Что это означает? Это означает как минимум две вещи. Первое – физическая доступность, чтобы вы могли достать этот продукт. И второй момент – доступность с точки зрения входа на этот рынок. Ну, представьте себе, если вы участвуете в тендере на бюджетное финансирование. Очевидно, что доступность этого сегмента не так легко, не так хорошо туда войти. Нужно познакомиться с нужными людьми, нужно оговорить условия, при которых вы участвуете в тендере. Может быть, пойти на какие-то уступки. Поэтому не так-то просто будет заключить данный договор. И в этом случае доступность сегмента у вас будет иметь очень низкий балл. И вам нужно понимать, выгодно вам это или нет, нужно вам это или нет. И в зависимости от целей, собственно, и будет результат. Идете вы в этот сегмент или не идете. Следующий критерий очень важный – это устойчивость сегмента. Это сродни сезонности. Ну, просто устойчивость – это когда, к примеру, продукция выпускается полгода, а полгода вообще ничего не выпускается. Здесь примеров можно привести много. Например, рынок косметики для обуви. Вот он неустойчивый совершенно, потому что он продается только осенью и в начале зимы. А весна и лето – это совершенно мертвый сезон для этого продукта, как ни странно. Да? Поэтому компания, которая производит такую продукцию, необходимо искать какой-то еще продукт, чтобы цикл производства был постоянным, чтобы работать не только зимой и осенью, ну и, собственно, весной и летом. Вот с этой точки зрения вы оцениваете, насколько устойчив ваш сегмент. Сможете ли вы этим покупателям продавать ваш продукт постоянно в течение года? А если у вас просто легкая сезонность, ну, скажем так, смена объема продаж, то чуть меньше, то чуть больше, в зависимости от времени года, от месяца, то это просто учитывается в плане продаж, при планировании продаж, и особого влияния не оказывает на ваш бизнес. Прибыльность сегмента. Конечно, мы смотрим, сколько мы можем заработать. И тут опять можно привести бюджетные компании или, скажем так, финансирование из бюджета и коммерческие фирмы. Вот, к примеру, рынок медицинского оборудования. Если мы смотрим с вами бюджетные больницы или стационары и коммерческие, как вы думаете, кому выгоднее продавать продукцию? На самом деле ситуация очень интересная. Если мы вернемся на 10 лет назад, то там было все очевидно и понятно. В бюджете денег не было. И выгодно было продавать, конечно, коммерческим компаниям. На сегодняшний день все поменялось. Деньги появились в бюджете. И даже если их не так много, бюджетные компании зачастую не смотрят так серьезно на цену продукта. Они смотрят на комплекс обслуживания и так далее, на какие-то дополнительные услуги. А вот коммерческие компании, наоборот, очень здорово торгуются по цене. Поэтому на сегодняшний день, с точки зрения прибыльности, заработка, бюджетный рынок намного выгоднее, чем коммерческий. Поэтому смотрите, что у вас стоит у вас в целях, что вы хотите достичь, и в зависимости от этого, конечно же, выбирайте сегмент работы. Уровень конкуренции. Ну, естественно, на каждом сегменте свое количество конкурентов. И здесь вам нужно просто оценить, на каком сегменте их больше, на каком меньше, где крупные клиенты, где много мелких клиентов. И точно так же поставить балл привлекательности и выбрать тот или иной сегмент по уровню конкуренции. При этом надо понимать, что чем выше конкуренция, тем больше затрат вы понесете на борьбу с конкурентами. Это, естественно, опять же, не на пользу компании. Ну, следующий критерий – это уровень защищенности от конкуренции, да, защищенность ваша. А что это подразумевает? А это наличие хотя бы одного конкурентного преимущества. То есть если вы хотя бы чем-то отличаетесь от ваших конкурентов, может быть, у вас увеличенный срок гарантии, может быть, у вас услуга до дома, доставки. Может быть, что-то еще вы предлагаете своим клиентам. Если вы хоть чем-то отличаетесь, вам обеспечен успех, у вас уже есть защищенность от конкуренции. Если у вас стандартный товар или услуга, то нужно думать, что же делать, потому что вряд ли вы сможете здорово выступать на этом рынке. Вы не сможете просто позиционировать себя, свой товар или свою услугу качественно и грамотно. И люди просто не поймут, а почему нужно выбрать ваш товар, а не товар вашего конкурента. И продажи будут случайные. Следующий критерий – это рекламные возможности компании в сегменте. Ну, собственно, такой критерий, как просто кажется разрекламировать сейчас свой продукт и свой товар, сколько источников различных, сколько возможностей и телевидение, и пресса, и радио, и другие средства массовой информации, и системы интернет, где только мы не рекламируем свой продукт. Но здесь надо четко понимать, можем ли мы рекламировать свой продукт там, где находятся наши клиенты. Вот с этой точки зрения нужно, конечно же, рассмотреть каждый сегмент. Следующий критерий – это зависимость сегмента от ограничивающих товаров и услуг. Что это такое? Это продукция, без которой ваш товар работать просто не сможет. Да? Как автомобиль без бензина, например, или там, я не знаю, принтер без картриджей. То есть есть ли какие-то вещи, которые необходимо обеспечить, чтобы ваш продукт покупался? Вот если в данном сегменте таких поставок нет, или продукция не поступает, ваша задача обеспечить наличие этих ограничивающих товаров и услуг, чтобы ваш продукт продавался лучше. Ну и следующий критерий – это технологические трудности работы в сегменте. На самом деле очень важный критерий, и часто мы просто на него не обращаем внимания. А ведь бывает так, что люди просто не могут встроить наш продукт в свою технологию или в свое производство. Например, у них оборудование не позволяет, или специалистов просто нет. И все, наш продукт, наша технология, наш товар, он просто зависает в воздухе, потому что им не имеют возможности пользоваться. С этой точки зрения нужно очень четко и очень тщательно продумывать, как легко пользоваться вашим продуктом. Приведу пример. Значит, лет 5 назад больницы начали оснащать очень серьезными современными автоматами ультразвуковой терапии, ну и вообще ультразвуковыми сканерами. Так вот, когда эти аппараты, это оборудование поставили в больницы, как раз выявилась вот такая технологическая трудность работы в сегменте. Люди просто доктора, они не умели на них работать, они не знали английского языка, они не умели общаться с компьютерами, а навыки работы на компьютере там требовались очень сильные. И возможности у этого оборудования были просто великолепные. То есть знающий, опытный врач, доктор, мог выявить очень много различных болезней и различных каких-то вещей, которые происходят в организме человека. Но из-за того, что просто не могли пользоваться программой, потому что она была, первая, нерусифицирована, и второе, просто навыков у докторов не было, собственно, этим не пользовались. А больницы могли на этом зарабатывать деньги, как на дополнительных услугах. Вот вам упущенная возможность. Поэтому, конечно, нужно четко понимать, как будут пользоваться вашим продуктом. Это важно на сегодняшний день и очень серьезно. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели критерии сегментации, а теперь переходим непосредственно к методикам. И начнем точно так же с методики выделения целевых сегментов для рынка потребительского. То есть это рынок, когда мы работаем сразу для конечного потребителя. У вас на слайде модель, многофакторная модель сегментирования. Я расскажу вам, как проводится такое сегментирование, какие результаты мы по этой модели с вами можем получить.